Глава 18. Максвелл проехал уже половину пути до Висконсинского университетского городка, когда возле него внезапно возник дух и опустился на соседнее сиденье. «Я с поручением от Опа», — начал он сразу же, — «тебе нельзя возвращаться в хижину. Газетчики напали на твой след. Когда они явились с расспросами, Оп принялся действовать, на мой взгляд, довольно необдуманно. Он накинулся на них с кулаками, но они все равно болтаются в окрестностях хижины, подстерегая тебя». «Спасибо за предупреждение», — сказал Максвелл, — «хотя теперь, пожалуй, это большой разницы не составит. События развиваются не слишком удачно?» — спросил дух. «Они вообще не развиваются», — ответил Максвелл и после некоторого колебания добавил. «Вероятно, Оп ввел тебя в курс дела». «Мы с Опом одно», — сказал дух. «Да, конечно, он мне все рассказал. Он, очевидно, полагал, что ты не станешь возражать. Но во всяком случае можешь быть совершенно спокоен. Я просто хотел знать, нужно ли мне декламировать все сначала», — объяснил Максвелл. «Значит, тебе известно, что я отправился в заповедник показать там фотографии картины Ламберта?» «Да», — сказал дух, — «той, которая находится у Нэнси Клейтон». «У меня такое ощущение», — продолжал Максвелл, — «что я узнал больше, чем рассчитывал. Во всяком случае, я узнал одно обстоятельство, которое отнюдь не облегчает дело. Цену, назначенную хрустальной планетой, Колеснику сообщил Баньши. Ему было поручено назвать ее мне, но он предпочел Колесника. Он утверждал, что Колесник явился к нему до того, как он узнал про меня, но мне что-то не верится. Баньши умирал, когда рассказывал мне все это, но отсюда вовсе не следует, будто он говорил правду. Баньши... никогда нельзя было доверять». «Баньши умирает?» «Уже умер. Я сидел с ним до конца. Фотографию картины я ему показывать не стал. У меня не хватило духа допрашивать его в такую минуту». «И все-таки он рассказал тебе о Колеснике?» «Только для того, чтобы я понял, как он ненавидел человеческий род с самого начала его восхождения по эволюционной лестнице. И еще, чтобы я понял, что ему в конце концов удалось расквитаться с нами. Ему явно хотелось сказать, что и гоблины, и все остальные обитатели холмов тоже нас ненавидят. Но на это он все-таки не решился. Зная, наверное, что я все равно не поверю. Правда, еще перед этим в разговоре с Отулом я понял, что отголоски какой-то давней неприязни, возможно, и существуют. Да, пожалуй, неприязни, но никак не ненависти. Однако из слов Баньши следовало, что артефакт действительно собираются продать, и что артефакт — это и есть цена, назначенная хрустальной планетой. Я так и подозревал с самого начала. А вчера Колесник это подтвердил. Впрочем, абсолютной уверенности у меня все-таки нет, хотя бы потому, что и сам Колесник, по-видимому, не слишком уверен, как обстоит дело. Иначе зачем ему понадобилось подстерегать меня и предлагать мне работу? Получилось, что он хочет от меня откупиться, словно знает, что я каким-то образом могу сорвать сделку, которой он добивается. «Итак, перспектива выглядит довольно безнадежной», — заметил дух. «Друг мой, мне очень жаль. Не могли бы мы как-нибудь помочь?» Оп, я, и, может быть, даже та девушка, которая столь доблестно пила с тобой и опом, та, с тигренком.